Глава вторая. Сейчас. От ледяных порывов ветра моя кожа посинела, но это полбеды. Действительно плохо то, что она онемела. Меня трясло, но несмотря на это, я умудрялась внимательно смотреть по сторонам в отчаянной надежде найти одежду. Надежда, одежда. Сейчас для меня эти два слова слились в одно по смыслу и по важности. Но вокруг, кроме полуголой земли, ничего не наблюдалось. Поэтому у меня не осталось выбора. Хоть и жутко боялась идти в сторону огромных многоглазых монстров, но идти туда пришлось. Когда подошла ближе, то поняла, что они точно не живые, и это немножко порадовало. Насколько вообще можно радоваться в такой ситуации? Не очень-то, я вам скажу. Это были какие-то причудливые строения, они стояли рядами и часто уносились в небо выше деревьев. Ничего подобного в своем мире я никогда не видел. Прямо перед прямоугольными штуковинами расположились более знакомые огороды. Я поняла это по изгородям из веточек и по аккуратным грядкам внутри. Какое-то время я пряталась и наблюдала из-за огородов. Деревья и сараи давали прекрасную возможность укрыться. Возле странных зданий изредка ходили люди и бегали те странные животные на круглых лапах, которых я уже видела неподалеку от бреши. Я околела до такой степени, что едва не падала в обморок. Прижалась к стене одного из сараев, он немного защищал меня от ветра. Я безостановочно растирала себя руками, но это не помогало. От холода хотелось зареветь в голос, но страх все еще был сильнее. Быстро темнело. Именно этого я и дожидалась. Под покровом опустившейся ночи пробралась сквозь изгородь на огород, обошла сарай, за которым пряталась, намереваясь укрыться в нем. Озираясь, прошмыгнула к двери и толкнула шершавое дерево плечом. Дверь не поддалась. Наклонившись и присмотревшись, я увидела, что внутрь меня не пускает большой замок. Я так расстроилась, что застонала в голос и тут же прикусила губу. Заледеневшими пальцами потрясла замок, но он был крепким. Справиться с ним можно даже и не пытаться. Дверь ходила ходуном. Я несколько раз подряд ударяла в нее плечом, но она отклонялась внутрь слишком мало, в такой зазор не пролезть. Оставалось окно, маленькое, но зато не слишком высоко расположенное. Я нашла камень и оглянулась по сторонам. Никого. Подошла к окну и один раз сильно и резко ударила. С печальным звоном, который показался мне слишком громким, стекло рассыпалось. Я осторожно убрала оставшиеся кусочки. Обдирая кожу до крови, с трудом пробралась внутрь сарая. Там, в безветренной темноте, я впервые вздохнула свободнее. Мне хотелось сейчас превратиться в мышь, иметь теплую шерстку и возможность надежно спрятаться среди хлама вокруг, а еще лучше поглубже закопаться в нору. Мечтая о более простой мышиной судьбе, я на ощупь исследовала содержимое сарая. Мне срочно нужна какая-нибудь одежда. Здесь тоже холодно. Это только сначала показалось, что тепло. Отсутствие ветра создало такую иллюзию, но спустя несколько минут я вновь ощутила нестерпимый холод. Сквозь окно почти не проникал свет. Я шарила кругом, как слепая, и в руки попадались только какие-то деревяшки и железки. Но не оставляла попыток, упорно обыскивая все полки, углы и закутки, и, наконец, мне повезло. Сразу возле двери, на крючке, я нашла куртку. Тут же схватила ее и натянула на себя. Почти упала на деревянный пол и подтянула к себе заледеневшие ноги, укрывая их полностью. А потом потеряла счет времени и долго сидела так, просто наслаждаясь тем, как согревается тело, как кровь начинает бежать по жилам. Какое же это удовольствие быть в тепле. Я едва не заснула, но когда меня сморило и захотелось прилечь, поняла, что придется вытащить ноги, и они снова замерзнут. Тяжело вздохнула и поднялась, чтобы снова отправиться на поиски чего-нибудь спасительно-тряпочного. В самом темном углу я нашла целую гору какого-то тряпья и несколько старых одеял. Никогда бы не подумала, что буду так радоваться грязным тряпкам. Я схватила целую стопку и потащила ближе к окну, чтобы рассмотреть в тусклом свете, нет ли там какой одежды. Нашла мужские рабочие штаны и тут же натянула на себя. Они оказались слишком велики и спадали с пояса, а ремня в них не было. Тогда я примотала их к талии старой футболкой, найденной тут же, а еще разжилась дырявым свитером. От штанов толку, как выяснилось, мало. Они тонкие, грубые и совсем не грели. Но это все же лучше, чем разгуливать голышом, подумала я. Намного лучше. И вдруг почувствовала. У меня больше нет ни на что сил. Сейчас просто свалюсь без сознания. Собрав последние крохи выдержки в кулак, я добрела до горы тряпья и, разворошив несколько одеял, закопалась в них поглубже. А уже спустя пару минут, разомлевшая от тепла и невероятной усталости, уснула. Разбудил меня резкий, каркающий окрик. Я подскочила в своем самодельном гнезде и завертела головой. Прямо передо мной против света стоял старик. Он что-то кричал, но я ничего не понимала. Как и следовало ожидать, язык местных жителей для меня оказался неведом. Однако не нужно было ничего знать, чтобы понять. Это хозяин сарая, и он крайне недоволен вторжением на свою собственность. Я не знала, какие здесь люди и что мне грозит за такую провинность, а потому испугалась не на шутку. Подключила всю свою ловкость и проворство и в несколько прыжков достигла выхода. Когда показалось, что воля уже рядом, твердая рука схватила меня за шкирку. Сердитый дед в мохнатой шапке, нахлобученной на лоб, приподнял меня, как нашкодившего котенка, и внимательно рассматривал. Я могла сбежать, но для этого пришлось бы выскользнуть из теплого ватника и спасаться без него. Прикинув цену свободы, я решила, что не хочу снова оказаться на улице без теплой одежды. Хватит уже того, что я босая, а у них тут, кажется, зима. На самом деле, на юге России, а именно сюда и угодила Аннели, стоял еще ноябрь. Воздух остыл до 5 градусов по Цельсию, но морозы еще не наступили. И намерянка же привыкла к более теплому климату у себя на Шантахе, и такой холод был для нее уже почти полноценной зимой. Дед, тем временем продолжая ругаться, потащил меня к прямоугольному строению, которое так пугало вчера. Я собрала все свои душевные и физические силы для решающего рывка, извернулась и стала брыкаться как бешеная. После всего, что мне пришлось пережить, возможно, это не так уж далеко от правды. Одновременно рвалась в разные стороны, чтобы сбежать вместе с теплой добычей в виде куртки. Дед оказался тоже не промах и крепкий для своих лет. Он перехватил меня двумя руками и прижал к себе, не оставляя ни шанса. Сказал: «Успокойся, хватит вырываться, я тебе не наврежу». Как будто я понимала его, но он этого не знал. Для него я, видимо, была просто странной девчонкой. И правильно. Мог ли человек в здравом уме предположить такую дикую историю, что я иномерянка? С чего бы? Когда я перестала дергаться, старик наклонился ко мне и, заглянув в глаза, что-то еще говорил. Голос его звучал спокойно, и в конце он сжал мне плечо. Я, несмотря на страх, предположила, что он пытается меня успокоить. И немножко угомонилась, но не совсем. Видят боги, у меня не было причин доверять людям. Всякого насмотрелась. Теперь дед взял меня под локоть и, открыв деревянную дверь, подтолкнул внутрь гигантского прямоугольника. Я втянула голову в плечи, ожидая всего чего угодно. Мы прошли по твердому полу и поднялись по лестнице. Потом старик достал ключи и, позвенев ими, открыл еще одну дверь. Я повернулась и посмотрела вниз, решая, стоит ли бежать снова или выход там надежно закрыт. Но не успела ничего предпринять, дед потянул меня за руку, и мы вошли в новое помещение. Оно было узким и длинным. И первое, что я ощутила, ударившее в лицо тепло. «Разуваться тебе не надо, так что проходи так», усмехнулся старик и приглашающим жестом руки указал на проход слева. Слов я снова не поняла, но жест уразумела и сделала несколько неуверенных шагов в том направлении. «Садись», сказал дед. А я уставилась на него, совершенно не понимая, чего он от меня хочет. «Ну, чего ты лопишься?» удивленно спросил он. «Присядь, обожди. Я сейчас найду тебе что-нибудь из нормальной одежды. Ты же выглядишь как сумасшедшая, будто из психушки сбежала. А может, и сбежала? Чего ты молчишь? Немая, что ли?» Я не выдержала и тоже разразилась тирадой на своем родном языке. «Какого ты от меня хочешь? Я не понимаю тебя совсем. Ни единого словечка не понимаю. Может, так до тебя дойдет, что я говорю на шантахском?» Теперь ошалело выглядел уже дед. Когда к нему вернулся дар речи, даже присвистнул, махнул на меня рукой и утопал в другие комнаты, на ходу бормоча себе под нос. «Это ж надо! Иностранка какая-то, и на нашем не бельмеса. Откуда она могла тут взяться? Надо, наверное, сообщить куда-нибудь, в полицию, что ли, позвонить?» Я села на диван и принялась грызть ногти. Но это не помогало успокоиться, и я понятия не имела, что делать дальше. Минут через 5 вернулся старик и протянул теплые мягкие штаны, вязаные носки, майку и панталоны. А еще совершенно убожеское старушечье платье, которому я все равно была безумно рада, и теплый растянутый свитер. «Моей-то старушке уже 5 лет нет. Небось, ей не пригодится, так хоть тебе ее вещи послужат. Одевайся, а я пока обувь поищу», — вздохнул дед и снова вышел из комнаты. Я быстро и с огромным удовольствием натянула на себя все, что он принес. Надо сказать, гулять по чужому миру голой мне совершенно не понравилось, и от мысли, что это может повториться, меня начинало потряхивать. Старик что-то проорал перед тем, как войти в комнату. Видно, на всякий случай, вдруг я еще не одета. В этот раз он принес симпатичные ботиночки на плоской подошве и длинное теплое пальто. «Примерь. Не знаю, подойдут ли. У Наташеньки 37-й размер был. Не знаю, у тебя какой. Вроде на вид ножка маленькая». Я молниеносно влезла в ботинки и даже улыбнулась. Впервые в этом мире. Они сели как влитые. Точнее, были чуть свободноваты, но толстый носок это возместил. «Пошли», — сказал дед. И когда я снова непонимающе на него уставилась, указал пальцем на меня, потом на себя и на коридор. Я быстро натянула пальто. «Пальто не надевай», — сказал старик, но я и ухом не повела. Что он там бормочет? Он привел меня в маленькую комнатку, где вкусно пахло, повозился в каких-то ящиках и поставил передо мной тарелку с незнакомой, но вкусной едой. Нахмурился, видя, что сижу в пальто. Я поковыряла в тарелке, строя из себя знатную даму, хотя мне хотелось наброситься на еду и есть ее руками, чавкая и торопясь. Не ела уже несколько недель, с самой моей смерти. Не знаю, сколько там промотылялось внутри бреши. Я даже не удержалась и хихикнула. Мертвая, но голодная. Да и если приглядеться, то не такая уж и мертвая. Эх, все у меня не как у людей. А ведь ничего не предвещало, и начиналась жизнь вполне нормально. Обычная девчонка в обычной семье. Мама, папа, брат, дедушка. Все обычные люди, но нет же, угораздило. «Ешь, не бойся!» Дед оторвал меня от мыслей и указал пальцем на тарелку. Я снова заглянула в нее. Мясо, пожаренное кусочками, мне все-таки знакомо. И хлеб тоже, и чай. Хотя у него и был другой вкус, не такой, как дома. Дома. На меня снова нахлынули воспоминания. Все-таки раны были еще слишком свежи. Стоило подумать о простых знакомых вещах, и боль тут же возвращалась. Одна неосторожная мысль о доме, и сразу вспоминалась мама, ее запах, теплые, бесконечно родные объятия. Безвозвратно утерянное прошлое, а еще ее жуткая смерть. Даже сейчас при мысли об этом меня передергивает. Она превратилась в ворлока, в эту жуткую серую тварь с бельмами вместо глаз. И все из-за бреши, которая, кстати, и сейчас неподалеку, и наверняка делает с этим миром свое темное дело. Я подозрительно покосилась на деда, нормально ли он еще выглядит. Вроде ничего так по-человечески. Я медленно допивала чай, он все еще был горячим, а старик достал из кармана кофты, в которую был одет какую-то небольшую плоскую штуковину, потыкал в нее пальцами, а потом и вовсе поднес ее к уху и стал в нее что-то говорить. Я вскинула бровь вверх и уставилась на него, как на умалишенного. Ну точно, на меня он не смотрел, а говорил вовсе не со мной. Ненормальный. Вот же влипло. Я вскочила, решив не дожидаться, пока его обострение войдет в агрессивную фазу, и бросилась к выходу. Пронеслась по коридору и ударилась в дверь со всего маху. Она начала открываться, и я уже успела порадоваться, когда везение вдруг закончилось. Створка открылась лишь чуть-чуть и во что-то уперлась. Я сразу и не сообразила, в чем дело. А потом вонзилась взглядом в цепочку. Сзади послышался недовольный голос старика. Он спешил за мной по коридору. Я зашарила пальцами по цепочке, дернула ее изо всех сил, намереваясь оторвать, но не вышло. Дед уже дышал в спину, когда я каким-то чудом нашарила, за что нужно ухватить и куда потянуть. Дверь распахнулась. Я молниеносно слетела вниз по лестнице и бросилась прочь от этого дома. Прямоугольные чудовища оказались всего лишь домами, но от этого не легче. Бежала я недолго, предположив, что старик не смог бы догнать меня, даже если захотел. Как только перешла на шаг и немного успокоилась, вся безысходность положения навалилась на меня. Я одна в чужом мире. Я ничего о нем не знаю, мне некуда пойти, и я понятия не имею, как здесь выжить. Самое время паниковать. Даже когда мы погибали в Адалоре, мне не было так страшно. Там я все-таки знала, что где-то есть знакомые люди, где-то есть брат, да и все кругом было родным. А тут мне захотелось завыть от тоски.